счастью для него, машина была снабжена автоматическим переключателем скоростей. Хоть от этого можно было избавиться. Он доехал до ворот и заметил, что даже при скорости 25 км в час он не может вести машину ровно по цементной дороге. Он остановился перед домиком сторожа. Тот открыл ему ворота и с любопытством стал следить за тем, как владелец дома старается через них проехать. Альскони был слишком поглощен этой операцией, чтобы заметить его заинтересованный вид. В пути он попробовал немного прибавить скорость. Эта крутая дорога выжила его до нитки своими внезапными поворотами. Он уже заранее начинал потеть перед крутым подъемом, проклинал себя за то, что ликвидировал Минотто. Приборные часы показывали, что он опаздывает. Казалось, ему невозможно приехать к пустырю раньше прибытия самолета. Сразу же после того, как Крентер его покинет, самолет поднимется в воздух. А Альсконе так хотелось находиться на его борту, когда он взлетит. Он понял, что у него будет гораздо больше шансов удрать, если он доберется до Палермо самолетом и пустится в путь на своей яхте раньше, чем полиция забьет тревогу. Он решил увеличить скорость до 50 км в час, но машину сразу же занесло. Не сработая мгновенно тормоза, он бы рухнул в пустоту, ругаясь сквозь зубы, снова двинулся в путь, уже не решаясь ехать быстрее. Через час езды со скоростью 30 км в час он достиг широкой прямой дороги, от которой и ответвлялась немного дальше та дорога, что вела к летному полю. Тут он увеличил скорость до 50 км в час. Вцепившись в руль и стараясь удержаться на этой скорости, он свернул на небольшую дорогу, по которой ему предстояло проехать еще 1,5 километра. Он все еще ехал по ухабистой дороге, когда увидел вдали свет посадочных огней. В то же время он услышал гул мотора. Нажав на акселератор, он погнал машину по дороге. Потом он понял по огням, что самолет ему мигнул, и он опять выругался. Самолет уже развернулся, и когда он достиг поля, его огни уже исчезли в сумерках. Он остановился весь в поту, разъяренный. Теперь предстояло ехать на машине до города Сан-Джованни. По крайней мере, на 24 часа. Неприятно, но не губительно. Феликс и Лорелли были единственными, кто знал о существовании яхты, но они мертвы. Но следовало быть осторожнее, хотя ищейки не знают, в каком направлении он поехал. Они, конечно, настороже. Из темноты вынырнул Крентер с большим чемоданом в руке. Я подошел к машине. Сеньор Альскони? — спросил он низким голосом. — Заткнись, дурак! — прошептал Альскони. — Деньги у тебя? Крентер остановился возле машины, пытаясь разглядеть черты лица Альскони. — Да, конечно. Вот великая минута его жизни. — Мы поедем в Палермо, — продолжал Альскони. — Буду показывать тебе дорогу по мере надобности. Садись за руль. Он грузно передвинулся, освобождая ему место за рулем. «В Палермо?» — удивился Крентер. Он открыл дверцу и скользнул за руль. «Но ведь это же в Сицилии. А где ты хочешь, чтобы это находилось, идиот?» — резко ответил Альскони. «Я тороплюсь. Хочешь, чтобы я объяснял тебе прописные истины, или, может быть, поедем?» Крентер стал ярко-красным. Его темпераментная натура возмущалась таким обращением. Он включил мотор и с такой яростью рванул машину вперед, что у Альскони округлились глаза от удивления. «Там в конце повернешь налево», — сказал он. «Потом все время прямо». Он поудобнее устроился на мягком сиденье и с мрачным видом уставился прямо перед собой, а машина, подпрыгивая, катила к главной магистрали. Крентер был захвачен работой мощного мотора. Он любил быструю езду. Он повернул машину на шоссе, стрелка спидометра переместилась 50 километров в час. О чем лучше заговорить? Почему едем в Палермо? Что находится в ящиках, сложенных на заднем сиденье? Зачем так срочно мчаться в Сицилию? Не попался ли Альскони в переделку? Крентер не мог не думать об этом. Он бросил взгляд на плотную фигуру, сидевшую рядом с ним. Щиток приборов освещал дряблое озабоченное лицо, постоянно мигающие глаза, темную щетину плохо выбритых щек. Витальскони...